что с ними сентиментальничать никто из революционных борцов-крестьян не намерен, что их злодеяния над революцией не пройдут им безнаказанно, штаб распоряжался расстреливать их тут же на улицах села. Смерть, смерть, смерть за смерть каждого революционера, смерть за каждую изнасилованную крестьянку должна постигать каждого немецкого и австрийского солдата и офицера, гетманского вартового или кулацкого сынка, действующего вооруженно или нанимающего других драться против революции. Таким был наш первый лозунг в тяжелой и неравной борьбе против непрошенных крестьянами хозяев-убийц, казнивших революцию и попиравших права трудящихся на землю, на хлеб и волю. Этот лозунг продиктован был нам не кабинетными размышлениями людей, стоявших в стороне от практики, резавшей все схемы и планы, построенные этими размышлениями. Он был продиктован реальностью фактов, согласно которым помещики и все кулачье под организационным предводительством немецко-австрийского юнкерства группировали свои контрреволюционные силы против Великой Русской революции и подымавшейся Украинской революции. Минутами казалось, что такое отношение наше к помещикам и кулакам, к их главной опоре контрреволюционным немецко-австрийским армиям, нужно серьезнейшим образом пересмотреть. Но в эту ночь нашего отступления из-под Дебривок горело село Дебривки, зажженное австрийскими солдатами, помещиками и кулаками. И в селе Гавриловке нами зажигались и загорались дворы всех кулаков, которые сами уехали или послали своих сыновей карать дебривских тружников-крестьян, сжигать их дома, вылавливать и уничтожать крестьянские революционные отряды и так далее. Момент для пересмотра вопроса о том, как наши революционные отряды должны относиться к помещикам и кулакам, ведущим вооруженную борьбу против революции, был неподходящим. Мы снялись из села Гавриловки и направились в село Ивановку. И в этом селе, узнав, кто из кулаков выехал на помощь властям разбить дебривчан, сжечь их дома, поиздеваться над ними и над их стремлением освободиться от непрошенных хозяев и властелинов, мы также зажгли их дома и постройки во дворах, забрали нужные нам подводы и лошадей. Отсюда мы направились в одну из помещичьих усадеб, расположенную в 4 верстах от села Ивановки, чтобы накормить лошадей и урвать время посовещаться о дальнейшем нашем пути. Кроме того, все мы были очень уставшими, и нам необходим был хоть маленький отдых. Глава 10. Наша остановка в помещичьем имении и дальнейший путь по районам, наши действия против помещиков и кулаков, участников нападения на Дебривки. Подъехав к имению барина, наша кавалерия отцепила его и расспросила батраков, сторожей, дома ли барин и вся его семья, как он вооружен, бежал ли из имения в дни революции, когда возвратился и так далее. Оказалось, хозяин имения не убегал. При отбирании земли и урезывании его живом и мертвом инвентаре он оставался в имении и приучался сам работать. Но с приходом немецко-австрийской армии, с восстановлением на Украине царства гетманщины, возвратившей помещикам отобранные у крестьян силою оружие, землю и инвентарь, он все это принял и живет опять по-барски за счет батраков. Пока разведчики выясняли через сторожей, что нам нужно было знать, в имении поднялся шум. Кое-кто из преданных барину людей бросился бежать, но неудачно. Заставы их частью задержали, частью же перестреляли уже вдогонку, как проскочивших заставы и не останавливавшихся, и не отзывавшихся на оклик секреток. По выяснении всего того, что входило в задачу разведчиков и после случившейся неожиданности с ненужными, но по положению неизбежными жертвами, отряд вступил в имение и разместился в нем. Вступление в имение, естественно, вызвало много шума в его дворах. Хозяин-барин в тревоге. Он выскочил с ружьем на крыльцо,